Глава 60. Робин. Пошатываясь, Робин наклонилась к колонке и прибавила звук. Отплясывающая у костра Белла издала ликующий вопль. Робин двигалась в ритме танца, подол платья нежно гладил ее бедра. Как же здорово снова кружиться, раскачиваться и испытывать разные эмоции, закинув голову смотреть на ночное небо. Она точно пьяна. Робин захихикала. Что ж, именно так ей полагается проводить здесь время. Она же на девичнике. Одна, без ребенка. Никто не разбудит ее в 6 утра, припарковав машинку на лбу. Робин поднесла бутылку к губам и рассмеялась. Та оказалась пустой. Неожиданно захотелось швырнуть тару прямо в море. Просто так, чтобы похулиганить. Но, пожалуй, не стоит. Значит, она еще недостаточно пьяна. Робин направилась к сумке-холодильнику, чувствуя, как мелкие камешки прилипают к ступням. Достала очередную бутылку пива, открыла и сделала большой глоток. Прохладный напиток с дрожжевым привкусом приятно освежал. В памяти вдруг всплыли те времена, когда они только познакомились с бывшим мужем. Ему нравилось наблюдать, как Робин пьет пиво прямо из бутылки. Зато после свадьбы Билл начал вежливо напоминать, что нужно пользоваться стаканом. Она сделала еще глоток, ударившись о горлышко зубами. Песня закончилась, заиграла новая. «Рехаб!» — воскликнула Робин. Сноска. «Рехаб» — песня Эми Уайнхаус. Ей нравилась эта композиция. Много лет назад Эми Уайнхаус исполняла ее на пирамидальной сцене в Гластонбери. Сноска. Пирамидальная сцена — одна из самых узнаваемых концертных площадок в мире, построенная для фестиваля Гластонбери. Стоя в самом сердце толпы, Робин двигалась и раскачивалась в едином ритме с остальными. Вместе они напоминали тело огромного корчащегося животного. Невероятно, что способна творить музыка. Человек чувствует себя живым, поддается порыву. Нужно вернуть песни в свою жизнь. Остальные девушки сгрудились вокруг костра. Фен подбросила еще поленьев. Лекси накинула на плечи красную шаль из кашемира и вытянула длинные ноги к огню. К ней приближалась Белла, танцуя, извиваясь, тряся волосами. Подружка невесты качнула бедрами и протянула руку, но Лекси сказала: «Позже». И вернулась к разговору с Анной. Явно недовольная Белла продолжала двигаться, подняв руки вверх и вращая ими. Робин отвернулась. Ей хотелось лишь слушать музыку и ощущать прикосновение теплого ночного воздуха к коже. К усыпанному звездами небу от костра поднимались клубы дыма. Послышался громкий возглас. Робин обернулась и увидела Беллу, которая, подойдя к воде, стянула с себя платье и швырнула его на гальку. Но, разумеется, кто еще предложит искупаться нагишом? Белла расстегнула бюстгальтер, покрутила его на пальцы и кинула на землю. Большие высокие груди казались особенно светлыми по сравнению с загорелым животом и плечами. Робин не верилась, что она видит женское тело, не обезображенное беременностью и кормлением. Она почувствовала прилив ностальгии и вспомнила свои юношеские годы, когда их трио отрывалось по ночам. И то, что сама она все время сдерживалась, почему-то ее страшило, что ситуация выйдет из-под контроля. «Робин!» — заорала Белла, пытаясь перекричать музыку. — Идем купаться! — Я с берега посмотрю. — Ну, разумеется. Язвительный тон привёл Робин в замешательство. Она обернулась и посмотрела на остальных, но те сидели вокруг костра и болтали. Никто ничего не заметил. Белла стянула стринги, покачивая бёдрами, пошла к воде, заверещала, когда море лизнуло голые ноги, и нырнула. Затем её голова с тёмными прилипшими к темени волосами снова показалась над волнами. Белла вскрикнула от удовольствия, а затем перевернулась на спину, широко раскинув руки. Надо же, ведь некогда они были так близки. Лекси спрашивала, почему две её школьные подруги отдалились друг от друга. Робин могла бы назвать множество причин. Как она страдала, когда Белла не пригласила её на Ибицу, сколько слёз пролила после того, как мисс Росси игнорировала её на вечеринке в одном из самых известных клубов. Сказать, что Белла даже не прислала открытку, когда родился Джек, и не появлялась, пока ему не исполнилось полгода. Их дружба трещала по швам из-за кучи мелких тычков и подножек, но настоящая причина крылась совершенно в другом. Робин хорошо помнила ту ночь. Её невозможно стереть из памяти. Они праздновали окончание школы. Один из одноклассников, Энди Крайслер, устроил вечеринку. У него единственного дома был бассейн. Робин подумала, что они как будто попали в Калифорнию. Летняя ночь, голубая вода, никого из взрослых. Довольно быстро вся компания оказалась в воде. Толпа юношей и девушек, знающих, что вышли из дверей школы в последний раз, и впереди их ждёт огромный мир. Мальчишки в пляжных шортах плавали, а девочки в купальниках рассредоточились у бортиков, втягивая животы и стараясь выпятить грудь. Впрочем, Робин не разделяла общего энтузиазма. Лето обещало стать длинным и пустым, не отмеченным какими-то яркими событиями, а пропитанным тихой скорбью, поселившейся в стенах дома. Совершенно не верилось, что с гибели брата прошло уже 4 месяца, а не несколько дней или недель. Робин до сих пор торопилась, принимая душ, так как ожидала, что Дрю вот-вот постучит в дверь и попросит освободить ванную. Или прислушивалась, когда же раздадутся знакомые шаги на лестнице, когда брат помчится наверх, прыгая через ступеньку. Она скучала по тому, как он стоял в дверях спальни, когда Робин провожала подруг и чересчур долго смотрел на Лекси. И по тому, как поддразнивал родителей за ужином, и его добродушные шутки поднимали всем настроение. Она стояла на бортике бассейна и наблюдала, как одноклассники, живые, с бьющимися сердцами, уговаривали девочек забраться им на плечи. Томас, красивый парень, с которым Робин посещала занятия по английской литературе, крикнул Лекси: «Забирайся!» Он нырнул, просунул голову между ног девушки и поднялся, держа её на плечах, словно трофей, и придерживая за длинные гладкие ноги. По загорелому телу Лекси струилась вода. Робин смотрела на них и хотела, чтобы на месте Томаса был Дрю, чтобы брат тоже мог тусить вместе с ними в бассейне. «Робин, забирайся!» — крикнула Белла, уже спустившаяся в воду. «Мы свалим Лекси!» «У тебя не хватит сил меня поднять!» «Ты забыла, что я крепкий орешек! Залезай!» Робин подошла к краю бортика и осторожно села на мокрые плечи подруги. Она порадовалась, что не очутилась на спине у кого-то из мальчишек. Ноги покрылись мурашками, из-за чего волоски на них стали колючими, как стекловата. Белла ухватила свою всадницу за икры и повернулась к Томасу. Лекси и Робин улыбались и боролись без особого энтузиазма. Ни одна из них не была настроена достаточно воинственно. Однако Белла имела собственные соображения на этот счет. Она отпустила ноги подруги и сильно толкнула Томаса в грудь обеими руками. Он покачнулся, но равновесие в итоге потеряла Робин и почувствовала, что скользкие от воды и солнцезащитного крема бедра съезжают с плеч Беллы. Ухватиться было не за что, и Робин с криком начала падать назад. Она видела бетонный бортик бассейна, приближающийся к ее голове с угрожающей скоростью, но ничего не могла поделать. Хрустнула кость, а затем наступила темнота. Робин посмотрела на море. «Где же Белла?» Взгляд ее скользнул от одного края бухты до другого, однако никакого движения на посеребренной луной глади моря не наблюдалось.